Глава четвертая. Сорока на виселице. В одном стойбище пропала девушка. Спустя год она вернулась с ребенком на руках. Она рассказала, что ее увел сорк и жил с нею как муж. Шаман осмотрел ребенка и назвал его Саркили, медведь-человек. Он был как человек с виду, но в нем жила душа сорка. Он не говорил, но мог зубами задрать оленя, и дети боялись его. Когда он возмужал, то стал как медведь и ушел в тундру. После он украл женщину. Среди людей изредка попадаются потомки Саркили, но отличить их дано только шаману. Из рассказов Оэлена. Заснул я только под утро. Сквозь вязкую дремоту слышался стук, дробный, торопливый. Я был болен, виски разламывало, но настырное постукивание в конце концов взбесило меня. Накинув вчерашний черный плащ на голое тело, я отпер дверь. На пороге стоял напудренный слуга в ливрее. Он испуганно взглянул на мою татуированную грудь, но тут же вежливо доложил, что меня ожидают к завтраку. Но если я плохо себя чувствую, то он доставит завтрак в постель. Я оделся и в сопровождении лакея отправился завтракать. За ночь по-осеннему похолодало. Мы церемонно шли по аллее под равнодушными взглядами мраморных богинь и героев, мимо беседок и кукольных чайных домиков, прудов с лебедями, к настоящему ампирному особняку века эдак 19-го. Сквозь цветные витражи сочилось блеклое разреженное солнце. Букеты прощально ярких астр украшали белую с золотом обеденную залу. Мраморный пол блестел, как полированный лед. Пахло утонченными яствами и накрахмаленным льном. Весь небольшой двор Дионы был в сборе. Абадор, томно-бледный в белом костюме, мрачная, опухшая от слез Лера в скромном клетчатом платьице с отложным воротничком, вчерашний комический толстяк с рыжими всклокоченными волосами, крупный мужчина с неподвижным рыбьим взглядом и монументальной выправкой, должно быть, начальник охраны, а также я, свежий испеченный личный доктор. Премьер-министр, заплаканная инфанта, шут гороховый, начальник королевской гвардии, а также придворный маг и алхимик с сонмом малых планет толпились вокруг царицы, главного светила маленькой вселенной. Не хватало только жреца или первосвященника, Но, как показали дальнейшие события, он не замедлил явиться. Диона была ослепительна, в строгом платье из коричневого шелка, отделанном темным блестящим мехом, вновь безупречно причесанная и свежая. Она сдержанно улыбнулась мне и указала на свободный стул. Я сел рядом с ней, чувствуя внутреннюю дрожь. Эта женщина была слишком красива, чтобы я был спокоен рядом с ней, и слишком утонченно развращена, чтобы так улыбаться после всего, что я видел. Она делала все, чтобы я забыл ночь и поверил ее сияющей коже, губам, похожим на розовые лепестки, ее глазам, которые при свете дня оказались синими, ясными и глубокими, как полуденное летнее небо. Разве она не хозяйка, не госпожа, пригревшая бездомного фокусника из праздного любопытства? И разве не вольна она развлекаться так, как ей заблагорассудится? «Как почивали, маэстро?» — вкрадчиво осведомился Абадор. «Спасибо, отменно. Что приснилось на новом месте? Эти сны обычно сбываются. Обратите внимание на эту гнусную рожу». Абадор глазами указал на рыжего, не в меру упитанного субъекта, увлеченно уписывающего цыпленка. За ворот его рубашки был заткнут кусок длинной скатерти. Отставив в стороны мизинцы, похожие на сардельки, он ловко орудовал серебряными приборами, разделывая сочную тушку с мастерством шеф-повара. Не правда ли он очарователен? Это Гервасий Котобрысов, скоморох. Его задача — смешить наших царствующих особ.